хочу з тобою літати в небі, з тобою літати в небі. Я розправлю крилья, да не оставят мене сили, що даны тобою были. І станет реальним все, що снилось, все, що ми искали, в пыли книжной, все, що ми писали, так красиво, все, що було раніше, не подвижне. Говорить тебе того, что просто парни говорят всем домам о любви. Ведь ты необычная особа, я хочу, чтобы мои слова были честны. Просто настрой мозг, не стой, просто со мной стань осенней листвой. Просто чувствую, в моем сердце теперь не пусто, там свежий воздух лесной. И мне теперь не хочется быть одному, ведь без тебя я утону. И только ты мне дашь крылья, и в небеса с тобой я взлечу. Только тебе стихи строчу, только тебе дарю мечту. И чего бы ты ни захотела, помни, я всегда достану вещь ту. И будет много встреч тут, внутри нашего мира любовных путь. Теперь мое сердце — это твой самый важный атрибут. Помни, ты подписалась пройти со мной этот путь. И теперь, как бы мне или тебе не захотелось, нам уже никак не свернуть. И мне не нужно наград, разве что твой любящий взгляд. Просто всегда смотри на меня и не оборачивайся назад. И мне не нужно наград, разве что твой любящий взгляд. Просто всегда смотри на меня и не оборачивайся назад. Дела все ближе, ближе, ты говорила ниже, ниже. Ты в памяти эти моменты освежи. Букет при первой встрече тебе я вымолвил, держи. Сегодня облака упали в лужи, внутри стужа. Ты не дрожи, мой крест на шее, у тебя им дорожи. Вложи всю душу, покажи, о чем ты думаешь сейчас. Без утайки мне скажи. Но тебе не важно, что сейчас я говорю, творю, не сплю. Тобой одной дышу в душе и сердце. Место для тебя есть у меня. На востоке догорает красная заря. Теперь я понимаю, для тебя тогда все дело зря. Не замечала ты меня, даже когда был рядом. Я отмечаю новый день календаря. Ты моя невосполнимая потеря. Я никогда не буду гадать.